Глава 20. Две недели спустя. Вика. Красавчик. Это самая вкусная карбонара, что я ел в своей жизни, ясноглазая. А врала, что не умеешь готовить. Плохая девочка Вика. Уже третий раз перечитываю одно и то же сообщение от Рената, глупо улыбаясь. Оценил, значит. Покачиваю туфлю на пальчиках. Мысли в сторону работы уходить не хотят совершенно. Нет, еще бана была невкусная. Две недели не прошли даром. Времени я зря не теряла. Обшарила все, какие можно было, кулинарные форумы и прошерстила сотню уроков по готовке для начинающих. Боже, храни интернет. Первые мои потуги выходили, конечно, так себе. Посредственно. Мы с красавчиком целыми тарелками спускали блюда в мусорное ведро, дружно топая в супермаркет за готовыми полуфабрикатами. Но последние кулинарные шедевры стали выходить значительно лучше. По крайней мере, более похожими на еду, пригодную к употреблению. Вчерашняя паста карбонара стала чистой импровизацией и пиком моей кулинарной карьеры. А во всем виноваты безделья. Проекты домой я не потащила, почти со всеми удачно разделавшись. Ренат же снова был на сутках. Красавчик, кстати, так и не прокололся, где работает и куда уходит раз в 4 дня, кидая меня в своей квартире в гордом одиночестве. Пожалуй, во всем переезде это стало для меня самым сложным — привыкнуть оставаться на территории парня в роли полноправной хозяйки. Уходил он обычно в 7 утра, возвращался на следующий день чаще всего к обеду. Достоверно не знаю, кто он и где работает, хотя методом исключения догадаться было не так уж сложно. Идеальная физическая подготовка, убойные рефлексы, постоянная необходимость быть на связи, ну и график сутки через трое. Военный? Во всяком случае, что-то из правоохранительных структур точно. Когда я дошла до подобного умозаключения, внутри все аж затрепетало от восторга и тихого восхищения. Нет, швец и так идеальный во всех смыслах парень, но с такой профессией поистине нет предела совершенству. И сейчас это совершенство по-прежнему в сети ждет от меня ответ. Немного подумав, набираю. Ясноглазая. Очень плохая. Надо наказать. «Вик», — заглядывает в кабинет Вадим. «На обед идешь? «А? Нет, закончу с проектом бара, а потом перекушу. У меня есть вот...» — достаю из верхнего ящика. «Шоколадка». Вадим качает головой, укоризненно замечая. «Ты что-то в последнее время совсем без перерывов пашешь, Вик. Так не дело. Угробишь желудок». «Но зато я и домой теперь убегаю раньше всех», — пожимаю плечами, улыбаясь. Решаю не уточнять коллеге, что с недавнего времени слово «домой» обрело какой-то новый и приятный смысл. Место, куда хочется бежать без оглядки и ради которого может сработать без перерыва на обед. «Ладно, кофе тебе хоть захватить», — сдается Вадим. «Карамельный раф. Буду очень благодарна». «Принято». Вадим закрывает дверь, и я снова хватаюсь за телефон. «Красавчик». «Все непременно. Сейчас только отосплюсь со смены, а завтра у нас обоих выходной». Ясноглазая. «Звучит заманчиво, правда?» «Красавчик. Ты сегодня до скольки?» Ясноглазая. «В 7 уже буду...» Набираю слово «дома», но тут же стираю и меняю на «у тебя». Отправляю, прикусывая кончик ручки. Отвратительная привычка, от которой никак не получается избавиться. «Красавчик. И снова мой любимый вопрос. Тебя забрать?» Хмурюсь, набирая. Ясноглазая. «Мы уже говорили на эту тему, Ренат. Ты не моя нянька и не обязан тащиться за мной через полгорода. Свободные отношения, помнишь?» Снова в нашей паре я, как попугай, напоминаю про правила. Ренату они, я недавно стала замечать, совершенно не нравятся. Он уже давно и с удовольствием 1000 раз за 2 недели нарушил бы их, если бы не злюка Вика. Вот и сейчас прилетает его лаконичная. «Красавчик». «Ок, я спать. Жду дома». Я блокирую экран и откладываю телефон. Если Ренат лег отсыпаться, значит, оставшееся время до вечера куковать мне на работе. Без вариантов. Зато потом... Улыбаюсь, уже предвкушая возвращение домой и вторые совместные выходные. В прошлое мы ездили на горнолыжную базу. Впервые за свои 20 с хвостиком лет я встала на сноуборд. Отбила себе всю пятую точку, и мышцы болели так, что следующие пару дней с трудом передвигала ноги. Но оно того стоило, особенно ночь наедине в заснеженных горах. Вообще, если быть честной с собой, то, что происходит между нами, странно. Жить под одной крышей, спать в одной кровати и регулярно заниматься сексом и проводить вместе абсолютно каждую свободную минуту, но при этом даже не иметь статус пары, даже звучит дико. Но от мысли, что красавчик узнает, чью дочь пригрел у себя на груди, становится жутко. Может, ему и будет на это плевать, но моему отцу такие отношения точно не понравятся. Пожалуй, именно этого я и боюсь больше всего. Что из-за самодура отца прилетит Ренату. Да и к чему спешить? Зачем нам конкретика? Нас обоих вполне устраивает то, что есть сейчас. О большем пока даже думать глупо. Ни я, ни красавчик не хотим обременять себя чувствами. Хотя, уверена ли я, что у меня уже нет этих чувств? Рядом с ним хорошо. Спокойно, правильно. К нему мне хочется возвращаться. Хочется чаще, дольше, больше быть рядом. Хотя куда уж больше. От прикосновений Рената кругом голова. От поцелуев подгибаются ноги. От улыбки забываю, как дышать. Впервые в жизни я стремительно тону в необходимости взять от человека все, что он сможет мне дать. Без раздумий, без остатка. Признаюсь честно, это пугает. Потому что уже сейчас я с трудом представляю тот момент, когда мне придется съехать. А рано или поздно он настанет. Потому что Ренату, может, и не нравятся рамки, в которые я нас загнала, но и о другом он пока молчит. Принимает мои правила нашей игры в соседей. Взгляд падает на настольный календарик. На нем до сих пор середина ноября. Я двигаю красный квадратик на конец месяца. 2 недели. С ума сойти. Я ушла из дома целых 2 недели назад. За это время 10 раз звонила мама, пытаясь меня вразумить. И был всего один звонок от отца, который прямым текстом заявил. «Перебесишься, прибежишь обратно. Идти тебе все равно больше некуда». «А вот и есть!» — хотелось крикнуть ему в трубку. «Есть куда!» Но я благополучно промолчала. Правда, пора бы заканчивать наглеть и начинать присматривать съемное жилье. «Точно! Как раз, пока есть время, пошарюсь по сайтам с недвижимостью. Вдруг что-то удачное подвернется. Через полчаса в мой кабинет стремительно влетает Вадик. Ставит стаканчик с кофе и также быстро убегает в свой кабинет. «Спасибо! Рад стараться!» Остатки рабочего дня проходят в штатном режиме. Проекты, созвоны, чертежи — ничего нового. В начале 7-го я отключаю ноутбук и поднимаюсь из-за стола. Приводя рабочее место в порядок, уже тянусь за сумочкой и собираюсь убегать, когда дверь в кабинет без стука открывается, и на пороге появляется Илья Владимирович. В пальто и с болтающимся шарфом на шее генеральный кивает. «Вик, давай я тебя подвезу». «Нет, спасибо, я...» «Нам надо поговорить», — обрубает начальство все мои потуги. «Жду на парковке». Кидает и уходит, совершенно не оставляя мне шанса на отступление. Ну что ж, рано или поздно поговорить все равно бы пришлось. 2 недели я Илью благополучно избегала. Дальше, видимо, не получится. Он не мальчик, я не девочка. Надо собраться с духом и сказать прямо, глядя ему в глаза. «Я вас не люблю». «Нет, то есть я вообще никого не люблю». Или все же... Уф, психанув, топаю ногой и начинаю собираться активней. Ибо заставлять начальство ждать — плохой тон. На улице крепкий морозец и метровые сугробы. За последнюю неделю точно выпала месячная норма осадков, а ведь до декабря еще почти 4 дня. Быстро перебирая ногами, я дохожу до парковки и ныряю в салон внедорожника Ильи Владимировича. «Пристегнись», — кидает водитель, и машина трогается с места. Я послушно щелкаю ремнем безопасности и по максимуму стараюсь не отсвечивать, почти половину пути подбирая слова, с которых стоило бы начать объяснение. Но, слава богу, первым заговаривает мужчина. «Тебе домой?» «Что? А, нет». Называю адрес красавчика, зачем-то уточняя. «Переехала. К подруге». «Мужского пола. Ага. Подруга Ренат. От души бы поржал». «Ну как? Хорошо, что недалеко». «Илья Владимирович, слушайте, я хотел бы извиниться за свое поведение». «То есть у меня совсем нет шансов, да, Вик?» — ухмыляется генеральный, бросая на меня взгляд. «У тебя кто-то есть?» «Нет, Вру и глазом не моргнув. Просто что? Блин, давай, Вика, соображай, бестолочь. Просто мне сейчас не до того. Не до отношений. Вы правда очень хороший, но... Ну, не для тебя. Слышу в тоне нотки разочарования. Ну что ж, насильно мил не будешь, как бы ни хотелось. По крайней мере, я хотела тебя услышать хотя бы это. Прямо, честное признание, чтобы не тешить себя глупыми надеждами. Спасибо за понимание. И вы правда очень хороший, Илья Владимирович. Невольно ощущаю укол совести. Хороший он все-таки. Илья, Вик, ну не получилось у нас ничего. Но друзьями-то мы быть можем. Заруливая во двор красавчика и притормаживая у подъезда, оборачивается ко мне водитель. Я улыбаюсь, пожимая плечами. Собственно, почему бы и нет? Вполне. Ну и отлично. Тогда до встречи на работе, Морозова. Подмигивает мужчина. До завтра. Помахивая, выскакиваю из машины Ильи и семеню в сторону подъезда. Все прошло почти безболезненно. Это радует. Увольнять меня не собираются. Мстить тоже не будут. И вообще, я всегда знала, что наш генеральный — достойный мужчина. Девушку бы ему такую же. Достойную, а не ветреную Вику, западающую на плохих парней типа Рената. Который, кстати говоря, встречает меня на пороге с кружкой в руках и крайне недовольным выражением на лице, интересуясь. «С кем ты приехала?» Началось. «Папа дубль два?» Ренат. «Коллега», и глазом не моргнув, врет ясноглазая. «Но я-то помню эту тачку. Слишком хорошо, блядь, помню. Это из нее она неловко выпрыгивала, чуть не поскользнувшись на парковке у ресторана. Внедорожник того пижона». «Коллега? Нет, Вики. Просто коллега так не будет смотреть на девушку». Ясноглазая неторопливо раздевается. Я же молча провожаю каждое ее движение взглядом и закипаю. Пальцы, сжимающие ручку кружки с кофе, впиваются в керамику до боли. Не раздавить бы. В груди завозилось и давит раздражение. А логичное и неуместное, совсем не поддающееся объяснению раздражение. «У нас есть рамки». Мы очертили границы, но твою же мать, Вика! Я не привык ни с кем делить свое. Но она не моя. А мысль, что мы оговорили два дебильных правила, но о том, можем ли мы с кем-то спать еще, даже не подумали обсудить, бесит. И это у меня какая-то проблема с мозгами, и я на сторону даже смотреть не могу. А у Вики? Хочется психануть. Очень хочется сказать что-то грубое. Или еще хуже, потребовать от ясноглазой честного ответа. Но и первое, и второе, и третье приведет к неминуемому скандалу, что будет совсем тупо в свете того, что мы вроде как не пара. Соседи, блин. Грёбанные соседи. И это либо я, фантастический идиот, умело себя обманываю, либо Вика сама себе завралась, потому что я не хочу быть ее соседом. Кем? Да понятия не имею, но точно не просто парнем, с которым она спит и у которого живет. Мне нужно что-то большее. Что-то, чего ясноглазая, очевидно, не хочет или боится мне дать. «Эй, красавчик, прием!» — машет ладошкой у меня перед носом девчонка. Перевожу на нее взгляд. Оказывается, она уже сняла куртку, а я так и стою, таращась в одну точку. Приближается, за шею обнимает. На носочке встает и в губы чмокает, улыбаясь. «Ну как?» «Что, ну как?» «Проснулся? У тебя такой вид, как будто ты стоя досыпаешь. А в сказке принц спящую красавицу будил поцелуем. Вот я и спрашиваю. Помогло?» «Ты издеваешься надо мной?» Заламываю бровь. «Вика, кто тебя привез? «Я же сказала», — хмурится девушка. «И вообще, какая тебе разница?» «То есть, когда я тебе 10 раз за неделю предлагаю забрать, ты нос воротишь?» «А с коллегой, пожалуйста, ты меня совсем за идиота держишь?» Не сдержался. Голос просел на рык. Вика моментально закрывается, насупившись, отступает. Оба замолкаем, упрямо бодаясь взглядами. Пиздец какой-то. И вроде мы не вместе, а несет так, как будто уже пару лет в браке. Приходится постоянно себя подпинывать и осаждать. Но видит Бог, как мне сложно рядом с ней держать при себе замашки собственника. Я вообще, блядь, никого и никогда не пускал на свою территорию. И от предложения остаться, выданного ясноглазой, и сам, честно говоря, херел. На попятную идти было поздно, да и не хотелось. 2 недели. Мне нравится. Все нравится в том, как у нас устроено сейчас. Исключая тот факт, что Вики с каждым днем что-то во мне снова и снова ломает, превращая в зависимого от нее. А я, черт побери, понятия не имею, что с этим делать. Оттого, видать, и бешусь, потому что она вроде как со мной, но не моя. Мне собрать вещи и съехать, Ренат? Это-то тут при чем? Не знаю, но ты сейчас очень красноречиво на меня смотришь. Закатывает глаза, руки на груди сложив. Я отмахиваюсь. Забей. Отворачиваюсь и топаю в сторону кухни. «Не надо меня контролировать!» Прилетает мне в спину. «Мы договаривались!» «Да хватит мне постоянно напоминать, о чем мы договаривались. У меня все прекрасно с памятью, Вика!» «Тогда что за вопросы? Я не понимаю, что за претензии!» «Проехали!» Вика фыркает. «Вот так, да? Решают вопросы взрослые и разумные люди. Забей и проехали!» Я ничего не отвечаю. Выливаю нахрен кофе, в глотку не лезет, и ставлю кружку в раковину. Настроение испорчено. В квартире повисает угрюмая тишина. Первая ссора за 2 недели, и все почему? Потому что кто-то тихоня, а кто-то мудак. Тыкать пальцем не будем. А главное, что я упрямо гоню прочь, это мысль, что я просто, мать его, ревную. Зверски ревную к любому, кто потенциально может ее у меня увести. Вика. Ужинаем вчерашней карбонарой молча. Подглядываем только недовольно друг на друга, сидя с противоположных краев стола. А после и подавно расходимся по разным углам студии. Ренат заваливается на кровать с ноутбуком, я на диван с пультом от телевизора. Бесцельно щелкая каналы, тихонечко дохожу до ручки. Совсем не так я планировала провести этот совместный вечер. И все из-за чего? Из-за какой-то, блин, глупости. И снова. Снова меня пытаются контролировать, как будто у меня вообще нет права на личное пространство. Я злюсь, но еще сильнее гложет обида. Ладно, отец, у него тотальный контроль в крови. Причем это касается что его семьи, что подчиненных. Но Ренат, за что? Зачем? «Неужели я совсем не заслуживаю хотя бы капельку доверия?» Неожиданно выпаливаю вслух, вырубая телевизор на какой-то дурацкой мыльной опере, и оборачиваюсь. Красавчик косит на меня свой хмурый взгляд, откладывает ноутбук и раздраженно садится, спрашивая, «А ты реально думаешь, что дело в доверии?» «А в чем тогда?» — теряюсь окончательно. «Может, мне просто не нравится, что в какую-то часть твоей жизни ты меня пускаешь?» А в какой-то задвигаешь на задний план. Может, это бесит, не думала? Я подвисаю. На долгие минуты, пока до меня не доходит простое, элементарное понимание того, что красавчик просто... Ревнуешь? Ты меня ревнуешь, что ли? Улыбка против воли на губах расцветает. Парень хмурится, снова предпочитает съехать с темы и не отвечать, обратно завалившись с ноутбуком на кровать. Ага, сейчас. Я подскакиваю на диван и заползаю к нему под бок. Ближе. Еще чуточку ближе. Голову на плечо укладываю и пальчиками по груди топаю к губам, которые недовольно поджаты. Злости как не бывало. На ее месте пришло что-то новое и светлое. Издевательская радость от мысли, что этот парень меня ревнует. Кстати, не безосновательно. Но это я ему говорить пока не буду. Ты поэтому так бесишься, да? Это не контроль? «Отстань, Вика». Уворачивается, но я оказываюсь проворней. Выхватываю ноутбук и отставляю на другой конец кровати, усаживаясь на него верхом. Подмигиваю, обхватывая ладонями щеки, покрытые легкой щетиной. «А если я скажу, что ты первый и самый лучший сосед в моей жизни? Закончишь дуться?» Тянусь к губам Рената, но он ловко уворачивается. «Ясноглазая, я не в настроении». «Хм... Долго». И так упорно уворачивается, что между нами разгорается ожесточенная борьба. В ворохе подушек и покрывал завязывается шуточная возня на кровати, пока обиженный хозяин квартиры не начинает улыбаться, подминая меня под себя. Сам целует в шею, засветив мне там хорошенький такой засос.